приехали на мотодрезинах?» – удивился древний. «Неужели пути прямо под замком?» «Ага», – кивнул я, сам в шоке. «Ну, так что, идем?» «Естественно». Недолго думая, Ан сиганул вниз. Просто прыгнул и все. Шлепок приземления эхом устремился обратно на склад, а мы с Толиком аккуратно спустились по лестнице, которую бойцы золотой когорты услужливо оставили для отступления. Как оказалось, снизу нас поджидало что-то типа миниатюрной железнодорожной станции, не вытянутый подземный грот, как в обычном метро, а маленький односторонний перрон, который больше походил на транспортировочную платформу для почтовых дирижаблей. Для понимания, там квадратик 3 на 3 метра. Ну что могу сказать, Анубис внимательно оглядел 12 мотодрезин. Типичная осовремененная шахтерка двух сторонка на 4 места. Хватаем последнюю и вперед. Я запрыгнул на крайнюю и посмотрел на пульт управления. Кнопка запуска энергетического движителя, рычаг подруливания, рычаг регулируемого тормоза и... А это, что за таинственный зверь? Стоп-кран, что это? Аварийный нерегулируемый тормоз. Правда, зачем он на мотодрезине, не очень понятно, отозвался Толик. Но аппарат достойный. Врубай движители, поехали. Дождавшись, когда все займут миниатюрные пластиковые кресла, больше напоминающие ковши в спортивных макалях, я нажал на кнопку запуска, а затем плавно отпустил регулируемый тормоз. Шахтерка дернулась и начала плавно набирать скорость. Тоннель оказался очень длинным, километра два, если не больше. В конце нас перекинуло в небольшой грот, где мы чуть не врезались в громоздкий энерговоз. Оп! Я в самый последний момент дернул рычаг тормоза, и мотодрезина с противным скрипом остановилась. «Ничего себе!» – восхищенно произнес Толик и тут же выскочил на перрон. «Вы когда-нибудь видели что-нибудь подобное?» «Если честно, то нет», – признался я. «Перед нами красовался настоящий бронепоезд. Во главе его стоял черный угловатый энерговоз, обшитый металлическими листами для защиты. Позади вытянулся остальной состав, состоявший из 15 бронированных вагонов, за которыми во мрак очередного тоннеля уходили еще и грузовые платформы для транспортировки легкой боевой техники. Если на нас вышло около 1500 солдат, начал прикидывать в уме Толик, а сидячих мест в вагоне примерно 42-48, вместе со стоячими – 130. Ехали, как кильки в бочке, заключил Анубис и залез в энерговоз. Уф-эф-эф, интересно, мы поспешили за ним. В кабине царил самый настоящий кошмар. Оба машиниста, видимо, узнав о судьбе сослуживцев, просто пустили пулю в лоб. Печальная судьба. Так, ищите что-нибудь странное, приказал я, разглядывая панель управления. Странное, усмехнулся Ан. Да тут абсолютно все странное. Куда ни посмотри. Вы когда-нибудь видели такие панели управления, которые почти полностью состоят из сенсорных экранов? Я, нет. Даже в личных дирижаблях у совсем зажравшихся аристократов такого нет. А тут, просто поезд для доставки солдат. А еще, что это за хрень? Древний дернул за витиеватый провод, и к нам под ноги рухнула здоровенная коробка, очень напоминающая проектор, модуль импульсной маскировки. Я поднял аппарат и вручил Анубису. Твоя задача, исследовать и сделать такие же. Что за, откуда все эти технологии? Возмутился страж весов, явно не отсюда. Загадочно ответил я, и мы направились дальше. В вагонах оставалось приличное количество боеприпасов и оружия. Лишним не будет. Сейчас вытащим инопланетную хрень, и можно будет зазывать всех, кто остался цел и невредим. Для акта безбожной приватизации, конечно же. А что, не пропадать же добру? Главное, проверить все на наличие жучков. А уж, куда пристроить это дело, мы найдем. Сняв с поезда все модули маскировки, я позвал своих бойцов. Ребят долго ждать не пришлось, и они тут же принялись вытряхивать добро из вагонов. Ну, а мы направились к выходу на поверхность, чтобы уничтожить проклятую печь. Забирать с собой я ее точно не планировал, ибо формулы создания живых наномашин мне никто не давал. А так, лишь занимает место и создает потенциальную угрозу. На улице все еще стоял запах гари. Мы вылезли, как раз у того самого места, где произошла встреча с повелителем жуков. Сотрудники пожарной службы вовсю разбирали завалы, в поисках выживших. А рядом с развалинами, где буквально недавно восседали победители монстров, дежурил целый спасательный патруль. «Что мы ищем?» – поинтересовался Анубис. «Проуктивную печь. Что это?» «Пирамида из темно-серого металла. Высота – метров 5. И ширина – ну, плюс-минус такая же», – ответил я, и направился за здание, в котором произошла казнь Родиана. Печь, как и выключатель, испускает довольно большой поток тепла, а это значит, что я смогу найти его, просто пробежавшись по округе. И вновь неистовая боль в глазах. Главное, чтобы после такого количества активации тепловизора, я не ослеп. Всюду синева, лишь изредка попадались желтые пятна спасателей и оперативников специальных служб, которые пробегали мимо. «Где же ты? Где ты, дорогая печь?» И есть. Здоровенная пирамида находилась в подвале прачечной Майдадыр. Вытащив мобильник, я набрал Усю. «Что-то случилось, Мурмя?» — обеспокоенно спросила она. «Есть работенка для тебя. Приходи к горящему складу бытовой техники. Ах, да. Прихвати с собой еще Рудольф и Лину. А, когда мы пойдем домой?» — жалобно поинтересовалась кошка. «Сделаешь дело и сразу же поедем на новую квартиру, принимать ванну и отдыхать. Уруру!» — обрадовалась она. «Ну, все, одна лапка тут, а другая там, вкуснишь. Как же мало надо было богине для счастья, ванну и теплую кровать. Кстати, очень надеюсь, что в нашей новой квартире есть свежее постельное белье». Весь вечер воскресенья Софья не находила себе места. Она четко для себя решила, Демидов точно станет ее собственностью, милой ручной собачкой, которая в мгновение ока может превратиться в агрессивного добермана. Такой зверек очень нужен в императорской семье. В свое время, великая княжна прошла огромное количество различных курсов на военной кафедре, но больше всего ей нравилась разведка. Там рассказывали про все возможные психотипы людей, и, самое главное, учили втираться в доверие и захватывать полный контроль над человеком. Большинство молодых парней в этом плане были очень предсказуемы и примитивны. Их тело буквально кипело от гормонов, а самой сокровенной мечтой в 18 лет была близость с красивой девушкой. Стоило подсадить парня на этот наркотик, как он тут же превращался в послушного песика. Конечно, в мечтах Софья представляла свой первый раз с человеком, которого она искренне полюбит, но это политика. Здесь нет места чувствам. Ну разве что, совсем чуть-чуть, ибо Владимир был умен, воспитан и очень недурен собой. Есть в Демидове та самая перчинка, от которой по телу Софьи бежали мурашки. Долгий подготовительный период в виде дружбы подошел к концу. Теперь нужно было брать бычка, пока тепленький. К черту разговоры, к черту прелюдии. Язык тела сам расскажет обо всем. По крайней мере, так говорила в своих коротких, но очень познавательных видеороликах знаменитый сетевой психолог Маргарет Фаулус. «Придите к нему в пальто на голое тело», — томным голосом вещала тучная женщина в черной блестящей кофте. «И потом, резко распахните одеяние сразу, как только он откроет перед вами дверь. Поток страсти тут же накроет вас двоих. Ваши тела соединятся и поплывут навстречу дикой, сферинной страсти». Идея Софье, конечно же, очень понравилась. К тому же, она неоднократно видела подобное в клубничном кино для взрослых, но всегда было какое-то «но». Последний раз, когда великая княжна демонстрировала свое обнаженное тело мужчине, было в 5 лет. Тогда Софья заболела ветрянкой и ее осматривал личный целитель его императорского величества. Да, и вообще, выпячивать то, чем природа наградила девушку. Да, еще и вот так сразу. Нет, такой вариант явно не подходил великой княжне. Поэтому она решила надеть свое самое горячее бельишко, украсить все это чулками на подвязках и лубутинами, а затем спрятать под пальто. Надо понимать, что Софья в первую очередь была леди, а не развратницей, решившей соблазнить юнца. Хотя, какой он юнец? Нет, ну он выглядел минимум лет на 20, если не больше. Так что, все хорошо, никакая Софья не извращенка. Воплотив свой образ в жизнь, великая княжна поняла, что выглядит как очень дорогая куртизанка в элитном салоне. Упаси Боже, чтобы кто-нибудь вообще увидел дочь самого великого человека на земле в таком ужасающем виде. Но, всегда было какое-то но. Демидов должен был наброситься на нее со звериным рыком и дальше, как говорила Маргарет Фаулус, тела сами подскажут, что нужно делать. Прибыв в огромную квартиру Владимира чуть заранее, Софья быстро привела себя в порядок и переоделась в боевой наряд. Дорогущее белье, чулки, туфли и пальто. Про стыд можно забыть. Поздно отступать. Великая княжна готова была сразить свою жертву на повал. Сейчас, вот прямо сейчас, еще чуть-чуть, вот-вот, уже. Однако Владимир не очень-то торопился. Может быть, ему это все не интересно? Может быть, он засмеет Софью и будет шантажировать? Нет, кто в своем уме будет шантажировать великую княжну? Это глупо и опасно, к черту. Когда часы показывали полночь, девушка не выдержала и переоделась обратно в обычную одежду. Нет уж, да кто этот Демидов такой, чтобы вот так покорно ждать его? Софья аккуратно спрятала свой боевой комплект и заварила кофе. Действительно, может быть, просто оставить ключи на столе, но тогда Владимира точно кто-нибудь умыкнет. Нет уж, если решила идти до конца, то нечего давать заднюю. Правда, потом Софье сообщили, что на парк напали. Тогда, тем более, Владимир придет весь уставший, весь понурый, а тут, оп, красивая девушка, готовая его утешить, точно поведется. Бросив все, великая княжна вновь нарядилась в боевой комплект, навела марафет и скрыла свое необузданное сексуальное тело под пальто. Была только одна небольшая проблемка. В верхней одежде находиться в квартире практически невозможно. Слишком жарко. Поэтому Софья решила скинуть с себя пальто. Но вдруг Владимир внезапно приедет и застанет ее сразу такой, весь план тогда пойдет коту под хвост. Тут же главное – интрига. Позвонив Володе, Софья с ужасом узнала, что ее принц на синем Руссо-Балте явится только через 2 часа. Скинув каблуки, великая княжна включила 2-й сезон «Друзей» и, обняв подушку, прыгнула на диван. За просмотром сериала время пролетело быстро, и Софья чудом услышала, как к дому подкатил Макаль. Тревога. Алерм. Быстро вскочив, Софья вновь надела туфли и, накинув на плечи пальто, подлетела к зеркалу. Безупречно. Самая лучшая куртизанка Москвы. Какой кошмар. Осталось только придумать, в какой позе встретить своего жеребца. Сидя на стуле, сложив ногу на ногу, чтобы Владимир сразу оценил чулки, нет, слишком пошло. Лучше встретить его прямо у входа. Точно. Великая княжна прислонилась плечом к стенке и скрестила руки на груди, чтобы пальто не распахнулось раньше времени. Сердце девушки готово было выпрыгнуть от волнения. А, что вообще сказать, как подвести к скидыванию пальто, что за? Дверь раскрылась, и в гостиную, весь замызганный кровью и непонятной черной жижей, зашел Владимир. «Привет!» – дружелюбно улыбнулся он и снял обгоревшие ботинки. «Шикарно выглядишь! Извини, что так долго! На нас напали ребята из золотой когорты! О! И кстати, Толик стал настоящим мужиком! Правда, брат, из тьмы подъезда, к великому ужасу девушки, вышел не менее замызганный Анатолий Демидов! Нет, ну стоило отметить, что выглядел он действительно круче, чем обычно! Да, только я просил пока не говорить об этом!» «Доброй ночи, ваше императорское высочество!» «Приветствую!» – натянуто улыбнулась Софья. «Боже, что происходит?» «Про очкарика никто не говорил!» «Фу-ух!» Весь в пыли и грязи, следующим в квартиру, неся в руках чемоданы, зашел загорелый красавчик в почерневшей рубахе и порванных джинсах. «Кажется, это был один из выживших древних, да, Ан? Где твои манеры?» – холодно произнес Владимир. «А, ой, ваше императорское высочество!» Божок тут же поклонился, а затем, скинув обгорелые ботинки, бесцеремонно отправился вглубь квартиры. «Здравствуйте!» – хором ответили 3 незнакомые, но очень сладенькие на вид богиньки с крысиными ушами и хвостами. «Фу, мерзость!» «Привет!» Великая княжна уже устала скрывать ужас под маской неестественной дружелюбной улыбки. «Бонжур!» Следующей зашла великая защитница Рима. Ее одежда была покрыта прожженными пятнами, а на голове, словно снег на вершине горы, лежал пепел. «Ваше императорское высочество!» В коридоре показались Рудольфина и Устинья, участники Великой Пятерки и легендарные ветераны европейских войн. «Здравствуйте!» Губы постепенно расслабились, и улыбка княжны сошла на нет. «Рада новой встрече!» К Софье вышла Алиса и низко поклонилась. «Спасибо за то, что помогаете нашему бестолковому братцу!» «Да, ни за что!» «Казалось, что хуже уже быть не может!» «Но, приятного вечерочка, ваше императорское высочество!» Перепачканная кровью и почему-то наряженная в полицейскую форму, в квартиру зашла Анастасия Долгорукова. «Привет!» Княжна вновь натянуто улыбнулась. «Очень рада вас видеть!» «Взаимно!» Настя приобняла Софью. «Не жарко вам в этом пальто? Отопление уже включили?» «Нет, что вы, я просто, просто!» Княжна поняла, что крепко так вляпалась. «Просто, что?» – уточнил Владимир. «Просто обожаю это пальто». «Вот, словно последняя идиотка», — ответила Софья. «Да, у меня тоже много любимых вещей», — просиял Толик. «Иногда надеваю, когда никто не видит. Это просто замечательно. Хе-хе, роскошные лубутины», — похвалила Настя. «Только вот, наверное, не стоит ходить здесь в обуви. Все же, мы в квартире, а не загородном домике. Пускай ходит, в чем захочет. Тут же вступился Владимир. Простите, ваше императорское высочество, вы можете ходить в любой одежде и обуви. Правда? Приятно слышать, пискнула Софья, чувствуя, как по спине скатываются капельки пота. Это провал, фиаско, самый ужасный кошмар из всех, которые только могли произойти. Софья уже представила, как Долгорукова будет хихикать, и о том, как быстро разлетятся слухи о том, что дочь императора, конченная извращенка. Единственное, что сейчас крутилось в голове великой княжны, Господи, убейте меня. Глава 3. Проуктивная печь, технология миротворцев, которую беспечно отдали сенатской армии. А там, в свою очередь, служили далеко не только элитные бойцы, созданные на базе крейсеров и темных сущностей, обслуживающие персоналы и солдаты, вплоть до младшего офицерского состава, зачастую были представителями самых разных разумных гуманоидных рас мультивселенной. По сути, получи соответствующее образование, отмотай пару-тройку годиков на корабле «Бастиона» и все, дверь в низы боевой элиты Сената для тебя открыты. В общем, среди обычных вояк было много тех, кто за лишние монеты мог не только мать продать, но и распространить всем состоятельным гражданам различные чертежи, а иногда и рабочие образцы современных технологий. Выращивание боевых наномашин, искусственный интеллект, способный терраформировать целую звездную систему, преобразователь колонии проуктимовых синтетических организмов, проуктимная печь, биокорпы последнего поколения, различные боевые костюмы, двигатели на антиматерии, нейтронные искажатели пространства и еще куча всякого отборного дерьма, которым можно навести суету в любом уголке галактики. Правда, слив информации жестоко карался, вплоть до полной ликвидации энергетического слепка. Однако, даже несмотря на это, находились ловкачи, которым закон не писан. Да-да, потенциальные номинанты на почетную медаль за слабоумие и отвагу. Собственно, поэтому имеем то, что имеем. Сумасбродный миротворец, который очень хочет заполучить незрелое ядро, нашел идиота у власти. Тот, в свою очередь, имел все необходимые связи для подготовки планеты к тотальному экстерминатусу. У идиота даже были друзья в загадочной организации, члены которой ходили в фольгированных шапочках и тайно влияли на правительство различных стран. У-у-у, страшно, да, черта с два. Гениальный план Сааджа с легкостью воплотился бы в жизнь. Радиане, хоть и был дураком, но приказы выполнял качественно, да и с такой поддержкой, даже ребенок бы справился с подготовкой платформы для будущей жатвы. Однако, в формуле миротворца внезапно появились новые операнды, которые сильно испортили решение. Саадж искренне верит, что меня можно затыкать колонией наномашин, как обычного наемника. Хорошо, попутного ветра ему в жо, вкуснешь, позвала Устинья, вытирая с носа золу. Тут полы прогнили уже, мурмя, если мы ничего не предпримем, то будет серьезный взрыв, который разрушит большую часть здания. Живые есть? Нет. Но на первых этажах склады с продуктами, мурмя, ан. Есть идеи? Поинтересовался я и подошел к комнате, где стояла печь. ХММ. Страж весов внимательно изучал серую пирамиду, чье острие упиралось в высокий потолок этого кабинета, зала, столовой. В общем, я раньше никогда не видел квартир с пятиметровыми потолками. Выглядело очень странно. Что значит ХММ? Это значит, что я вообще не понимаю, что это за дичь, сухо ответил древний. Он вбирает в себя зарницу, буквально питается ею. Но, как именно он работает, мне не понять за 10 минут. Тут нужен месяц, а может быть и годы. Тогда, к черту, эвакуируем всех наших из подъезда, а Уся прилепит конструкт огненного столба, ответил я. Дом точно загорится, возразил Анубис. И, что теперь, оставим вражескую и крайне опасную технологию здесь, усмехнулся я. Послушай, тебе же несколько тысяч лет, неужели не понимаешь, как все будет? Сюда заявятся оперативники охранки, все опечатают. Потом прибежит толпа имперских ученых-метров, которые будут обнюхивать каждый квадратный сантиметр. И, в конечном итоге, печь просто увезут отсюда. Куда? Правильно, в очередное хранилище, местоположение которого можно будет легко найти в сети любому деревенскому хакеру. И тогда тот, кто это сюда приволок, без проблем найдет свою вещь. А потом, что? Правильно, использует это против нас. Пойми, Ан, любое оружие, которое ты не можешь использовать, должно быть уничтожено. Потому что в самый неожиданный момент им сможет воспользоваться твой враг. Логично. Кивнул страж весов, Я все это и так понимаю. Просто за уничтожение административной собственности последует, как минимум, огромный штраф и возмещение ущерба. Ты уверен, что хочешь потратить деньги на эту рухлядь? У нас есть другие варианты, раздраженно спросил я. Можешь вынести его на улицу? Давай, только там тебя точно спалят. Хорошо, Анубис поднял руки. Делайте так, как пожелает ваша душа. Хотите устраивать еще один мощный взрыв с пожаром? Пожалуйста, и устрою. Холодно ответил я. А теперь иди и выгоняй всех наших на улицу. Слушаюсь и повинуюсь. Ответил древний и быстрым шагом вышел из квартиры. Так, что в итоге делаем, вкуснишь? Спросила Уся. Печь состоит из сплава алюминия, хаугарта и сверхпроводника, тяжелого дионатия. Из этого списка я знакома только с алюминием. Растерянно ответила кошка. Точно. В общем, печь крепкая, но температуры в 700 градусов хватит, чтобы уничтожить всю аппаратную часть. Так что, вперед из песни. Сделаем, мурмя. Уверенно ответила Устинья. А затем вытащила листочек с ручкой и принялась рисовать конструкт. Учти, минуты хватит за глаза. Хаугарат – крайне нестабильный металл. При слишком большой температуре может случайно сдетонировать. Проблем не будет, мурмя, уверенно заявила кошка, и дорисовав конструкт, приклеила его на пирамиду. Готовься убегать, вкуснишь, только с тобой, душа моя, уруру. Активировав предвидение, я приготовился хватать богиню и сваливать вниз. 3, выдохнула кошка. 2, 1. Дотронувшись кончиком пальца до листка бумаги, Уся тут же прыгнула ко мне в руки. Я, ощущая спиной быстрый рост температуры, припустил в сторону окна. Увы, Хаугарат оказался не в настроении. Едва успев выпрыгнуть из окна, вместе с Усей на руках, я получил смачный подзатыльник ударной волной, а затем приземлился возле Рудольф, которая с ужасом смотрела на дом. Да, это было предсказуемо. Взрыв, словно гигантский злобный дух, забросал нас ошметками, а затем мгновенно накрыл два этажа здания огненными ручищами. Рядом с столиком рухнула канистра со смазочными материалами для макаля. Кто же знал, что они так легко воспламеняются? Металл разорвало, и горящая жижа устремилась прямо на моего брата. Анубис успел вовремя среагировать и поставить перед столиком мощную ледяную плиту. Фух, уж думал, что превращусь в шашлык. С облегчением выдохнул парень. Правда, часть все же смогла перелететь через защиту и подпалить ботинки некоторым из нас. Все, с меня хватит, фыркнула Устинья, и превратившись в кошку, прыгнула мне на плечо. Это просто жесть, какая-то, мурмя, то монстры, то пирамиды, то канистры. Сегодняшняя ночь собирается заканчиваться. Думаю, что да, ответил я. Сейчас скажем Вальку, чтобы спрятал все найденное оружие и поедем на нашу новую квартиру. «Хочу сейчас», — заныла кошка. «Давай-ка без этого», — пригрозила ей Рудольф. «Лина не ноет, Анубис не ноет, Толик не ноет, никто не ноет, кроме тебя, но я устала и хочу домой. Ты, солдат, возьми себя в руки», — возмутилась лиса. «Мы с тобой неделями не спали, отбивали высоту от врага, а сейчас, что, война закончилась? Я уже старая и ни на что негодная женщина. Ну, все, тише, тише». Я погладил бедолагу по шелковистой черной шерстке. «Уже возвращаемся домой и первой пустим тебя в ванну. Договорились? Вкуснишь, самый лучший». Обрадовалась Уся и облизнула меня шершавым языком за ухо. «Что тут происходит?» К нам подбежало два сотрудника спасательной службы. Хотели ликвидировать остатки взрывчатых веществ в том здании. Безопасным методом. Но у нас ничего не получилось. Спокойно ответил я. «В некоторых моментах очень выгодно притвориться благородным дурачком, ваше благородие», — возмущенно произнес один из спасателей, поправив шлем. «Осторожнее надо быть, а если бы с вами что-то случилось, здание починить можно, а вот свою жизнь — нет». «Ну, сомневаюсь, что в данном случае здание можно будет отреставрировать. Однако, лучше сгоревшая старая пятиэтажка, чем угроза мирового масштаба. Кто знает, что там новые агенты Сааджана придумывали бы». После выдачи ценных указаний Вальку, мы наконец-то отправились к парковке, чтобы ехать на новую квартиру. Честно, мне было не совсем понятно, зачем княжне так долго ждать. Могла бы уже забить на свои идиотские планы и ехать спать. Тем более, я не верю, что Софья могла задумать нечто стоящее. Владимир Аркадьевич, из мрака к нам вышли Настя и Лара. Время позднее. Не пристроите ли двух леди к себе на ночлег? Ну... «Только если хорошо заплатите», — усмехнулся я. «У нас с вами, кажется, есть особый валютный курс». Шанга хитро подмигнула мне. Я лишь загадочно промолчал. Что-то у нашей космической богини слишком хорошее настроение. Даже немного подозрительно. Раз уж все едут, тяжко вздохнув, произнесла Алиса. Бедолагу только что отпустили, и она, перешагивая через обгорелые доски от будки КПП, уверенно прорывалась к нам. Тогда и я поеду с вами. Там же будет раскладушка для пострадавшей. Отец сказал, что через час они приедут к нам. Мать себе места не находит. Может быть, ты лучше перехватишь их и увезешь в квартиру Строгановых, предложил я. Нет, я не собираюсь в одного выслушивать завывания мамы на тему опасности жизни и увеличения охраны. Так, что это даже не обсуждается. Удар мы примем вместе, строго заявила Алиса. Ну вместе, так вместе, я не против, ответил я и открыл дверь машины. Леди, прошу, Санька уже успели опросить, поэтому он ждал нас за рулем. Вот если по-хорошему, то надо бы доехать до Соньки и забрать у нее тяпу. Однако было слишком поздно. Наверняка стеклоглазка уже валяется в кровати без задних ног. Ладно, отправим Санька завтра утром. Думаю, за одну ночь, да еще и после такого кошмара, ни одна мразь не надумает напасть. Тем более, на квартиру, где сидит великая княжна. Последний раз заглянув в салон, я убедился, что все на месте. Анубис в почерневшей рубашке, что-то неистово набирающий на мобильнике, сидел возле противоположного окна. Команданты в компании трех маленьких исследователей канализации тусил на боковом диване. Уся и Рудольф сидели на коленях у Насти. Лина устало откинулась на спинку одного из капитанских кресел и тихонько задремала. Алиса, наглаживающая хаски, сидела на переднем кресле рядом с водителем. Вроде, все, брат, ты только скажи, чтобы твои помощницы приняли человеческий облик. Сам понимаешь, юные леди обожают судить обо всем исключительно по внешнему виду. Да, конечно, девчата. Вы запомнили? Спросил Толик. Естественно, хором ответили представители московских подземелий. Вот и славно. Я уселся в свое кресло и произнес. Шеф, трогай. Санек запустил движитель, а затем плавно выехал с разбитой парковки. Да уж, ощущение, будто мы сейчас на мгновение заехали в постапокалипсис. Эх, тяжко вздохнула Настя. Какой потрясающий был лимузин. Да ты не переживай, куплю тебе новый, заверил я. Спасибо, но я больше переживаю за страховую компанию, в договоре с которой четко прописан пункт «Ущерб в результате военных или террористических действий». Там приличная сумма, поэтому страховщики будут выть, как волки на луну, усмехнулась Шанга. Но если тебе хочется приобрести для меня Макаль, то я бы не отказалась от спортивного Зира, двухдверное купе или кабриолет. Сделаем. Ты хоть видел, сколько они стоят? Улыбнулась Настя. Пошутила я, а я не шутил. Ой, Панторис, хмыкнула Шанга и продолжила наглаживать кошку и лису. Мне хотелось возразить, что это просто жест доброй воли, но стоило коснуться удобного подголовника, как Морфей утащил меня к себе в сонное царство. Как и было оговорено, Софья встретила нас в квартире. Правда, выглядела она при этом крайне странно. Волосы тепло-русого оттенка были все так же заплетены в длинный конский хвост, а изумрудные глазки сверкали очень яркими огоньками. И вроде ничего примечательного, но, во-первых, меня смутили ее чулки. Я совершенно точно видел краешек кружевных резинок, которые выглядывали из-под подола пальто. Не слишком ли это пошло? Во-вторых, туфли на огромном каблуке. Слышал, что среди мужчин подобная дамская обувь была в почете. Мол, делала девушку еще привлекательнее. Возможно, но мне плевать, что у любимой на ногах. Пускай хоть в ластах будет. Меньше ее желать я точно от этого не стану. И в-третьих, меня смутило пальто. Нет, сама верхняя одежда ничем не выделалась. Обычное пальто оливкового оттенка, как у детективов из любимых сериалов Алисы. Просто все выглядело так, словно под верхней одеждой ничего и нет. Как те маньяки из сетевых приколов, которые любили внезапно выпрыгнуть из кустов, а затем продемонстрировать прохожим свои выдающиеся, или не очень, места. В общем, все говорило о том, что Софья вырядилась, как-то совсем уж пошло, будто реально хотела меня соблазнить. Неужели великая княжна реально решила зайти настолько далеко? Удивительно. Нет, я правда был поражен такой легкомысленностью. Но умный тот, кто вовремя прикидывается дурачком. Настя тоже сразу же спалила грязные помыслы великой княжны, поэтому старалась держаться рядом со мной. Даже, когда я принял душ и вышел в коридор, Шанга, как будто невзначай, стояла на моем пути. И как будто невзначай, она ущипнула меня за филейную часть. космическая маньячка. Чистый и гладко выбритый, я, ряженный в толстый махровый халат, уселся на дорогущий диван в центре гостиной. Только сейчас у меня появилась возможность оценить убранство своей новой квартиры. 6 просторных комнат, не считая огромной кухни и 4 санузлов. 2 большие купели, 2 современные душевые кабины с эффектом Шарко и итальянская сантехника. Все стилизовано под клошар делюкс. Толик еще называл его бомжар делюксом, поскольку изначально данный стиль одежды пользовался спросом у французских нищих, которые обтаскивали местные помойки и напяливали на себя все, что найдут, дабы не замерзнуть осенней парижской ночью. Тут все было примерно так же. Миленькие тонозолотые цветы на темно-зеленых обоях. Стены в коридорах вообще, как будто покрасили остатками краски. Потолки украшены странными картинами. Чем-то отдаленно напоминает ранний импрессионизм. Нечто вроде Клода Моне. Красиво и со вкусом. Однако мне все же казалось, что в этой квартире проходило обучение будущих мастеров интерьера и архитектуры. Слишком много отсебятины и совершенно нелепых экспериментов. Благо, что хоть лепнины нет. Толковых мастеров в этом деле днем с огнем не сыскать. Великая княжна все это время скромно сидела на краешке дивана. Ее лицо было красным от смущения. Глаза округлились и напряженно смотрели в пустоту. Казалось, будто Софья чувствовала себя не в своей тарелке. На секунду мне даже стало интересно, что именно барышня голубых кровей прятала под этим простеньким пальто. Совсем ничего, или, может быть, дорогое бельишко. Нет, сам концепт мне нравился. Надо будет попросить Настю сделать нечто подобное. В данной ситуации мне не нравилось лишь то, что Софья совершенно не отдает себе отчет. Она, как будто, не понимает, что та же девственность в ее среде очень ценится. Целомудренную княжну можно будет выдать за очень выдающегося жениха. Куда смотрит Михаил Алексеевич? Хотя, ему сейчас точно не до глупых планов дочери. Ваше императорское высочество, может быть, вам постелить? Поинтересовался я. Могу попросить, Рудольф. Нет-нет, я дождусь всех, нервно улыбнувшись, ответила Софья, перебирая пальцами краешек пальто. Поздно же, вы наверняка устали, явно не больше вашего. Все хорошо, княжна нацелилась держаться до победного, и, конечно же, я решил продолжить серию издевательств. Поэтому не сказал, что совсем скоро сюда приедут еще и наши родители. Хе-хе-хе, будет знать, как пытаться добраться до капитанского тела. Мама с папой наверняка не поймут, что к чему. А, вот Софье будет люто некомфортно. Купили с гидромассажерами, просто невероятны. К нам в гостиную зашла Алиса. Она уже переоделась в пижаму, поэтому прилегла на диван между мной и княжной. Да и сама квартира очень хороша. Редко услышишь от сестры похвалу. Жаль, что Софья этого не понимает. Отец купил мне ее перед поступлением в высшую школу экономики, пояснила княжна. Но после обучения я сразу же поступила на службу в представительство и первый кабинет. Отсюда неудобно ехать, поэтому взяла себе еще одну квартиру на Александровском саду. Сейчас мы на Пушкинской. И если посмотреть на карту, не так уж и далеко. Разве нет? Поинтересовался я. Учитывая невероятное количество пробок, мне не хотелось тратить лишние 30 минут в одну сторону. В день выходил бы час, в неделю – 5 часов. Я предпочитаю ценить свое время. Без должного отдыха, качество работы снижается. И самое страшное, я могу попросту перегореть. Понимаю, кивнул я. Как же хорошо я помылась. К нам в комнату забежала распушистившаяся лиса. Казалось, что ее мех блестел от чистоты, с легким паром. Протянула Алиса, устало глядя в потолок. Благодарю. Рут с разгона прыгнула на колени великой княжны, и та покраснела еще больше. Как некультурно. Деланно возмутился я. Что за невоспитанность? Рудольф, а ну быстро спрыгни с ее императорского высочества. Нет-нет, тихо прошептала Софья и аккуратно погладила лису. Мне не мешает. Отлично, Рудольф, ты знаешь, как порадовать своего хозяина. Хоть я и не люблю воду, но как же тут хорошо, мурмя. В гостиную забежала кошка, и недолго думая, также запрыгнула на колени великой княжны. Не квартира, а сказка. Немного притоптав мех, Рудольф, уся упала верхом на лису и свернулась калачиком. Теперь совокупного веса пушистых было достаточно, чтобы слегка подтянуть подол пальто и окончательно обнажить черное кружево чулок. О, еще и на подвязках. Красота. Осознав свое положение, княжна начала ерзать, изо всех сил стараясь подтянуть пальто, но получалось очень сомнительно. Ваше императорское высочество, вас точно не напрягает компания этих мохнатых пройдох? Поинтересовался я. Ни в коем случае, тут же ответила Софья. Я очень уважаю всех представителей Великой Пятерки и ветеранов европейских войн. Великой Пятерки, удивился я и посмотрел на кошку и лису, которые мило посапывали на коленках русской принцессы. Это еще, что за фрукты? Рудольфина, Устинья, Злова, Кленсис и Элиот. К сожалению, в живых остались только трое. В голосе княжны послышались нотки искренней печали. В империи бывают страшные моменты. Спросите, как? А вся проблема в людях и в том, что они совершают ошибки. Всегда совершают ошибки. Мы стремимся к идеальному миру, в котором все будет систематизировано, а риски из-за человеческого фактора сведены к нулю. Но это все разговоры, ни о чем. Ошибки были, есть и будут, а люди просто продолжат хвататься за голову, утверждая, да, как вообще можно было такое допустить. Один из ярких тому примеров произошел в 21 году прошлого столетия. На Кремль, главное здание Российской империи, просто напали сторонники серого движения. Это кто? С удивлением спросил я. Неужто зародыш когорты? Ну, они называли себя национал-социалистами. Сперва им даже разрешили сделать что-то типа партии. Продвигали в Российской империи идею о том, что мы не можем быть многонациональной страной, и что есть только одна правильная раса. В общем, глупости те еще. Первый кабинет быстро прикрыл их контору, посчитав деятельность экстремистской и угрожающей стабильности империи. 21 год. В памяти большинства жителей страны еще остались события 14 года, когда едва не разгорелась революция и гражданская война. В общем, император посчитал партию национал-социалистов слишком опасной. Их тогда очень жестоко раздавили. Кажется, даже кто-то погиб во время штурма их штаб-квартиры. 3 или 4 человека, а остальных отправили в Сибирь. Но кто-то из партии все равно остался. Они решили, что с их организацией обошлись слишком жестоко. Мол, император не хочет смотреть в лицо проблемам империи, поэтому давит оппозицию. Там было много всякой ереси. Мне еще дед про это рассказывал. Так, и что было дальше? Горстка террористов прошла через охрану, под видом делегации из Венгрии, а затем захватила 3 кабинета с заложниками. Между делом, эти ублюдки хорошо подготовились. Знали, где будут находиться обычные бездари. Напоролись бы на заклинателей, и мокрого места бы не осталось. Так, и что Великая Пятерка? Богини были приглашены на торжественное награждение, после успешного выполнения миссии на финской границе. Они первыми среагировали, и после ожесточенных боев, смогли отбить заложников. В те времена еще не использовали сонный газ. Не было технологий, как можно вытащить гражданских из плена. Поэтому, для богинь все это было впервые. Но тем не менее, девчата сработали на ура и всех спасли. Правда, последний террорист в качестве завершающего финта поджег себя. Пожар уничтожил 3 кабинета и кучу важных документов. У меня где-то есть фотография с почерневшими окнами Кремля. Дедушка подарил. А как террористы смогли убить 2 богинь? Кленсис и Элиот? Нет, они умерли от старости. Первая в 79-м, а вторая, по-моему, в 82-м, но это не точно. Главное то, что их обозвали Великой Пятеркой, поскольку среди заложников был герцог Ленский, граф Тихомиров и князь фон Верди. Последний прибыл к нам с очень важной дипломатической миссией. Там решалась судьба Баварии, не только региона, но и нескольких миллионов людей. Да и остальные заложники были крайне важными персонами для Российской империи. Достойно, согласился я, а за свой подвиг богини удостоились награды за храбрость, а также в Кремле висит картина художника Валюковского, ученика господина Тернера. Он изобразил Великую Пятерку на фоне крейсера «Авроры». Очень красиво. Когда я была совсем маленькая, то часто гуляла по этому коридору и любовалась ими. А во, хотелось бы увидеть, не стоит, сквозь сон произнесла Уся. Мы там получились чрезмерно упитанными. Тем более, хочу посмотреть. И в ха-ха-ха-ха, с большой неохотой, но кошка смогла немного возмущенно зашипеть, а затем снова провалилась в сон. Тем временем в дверь постучали. О, мама с папой, обрадовался Толик, выскочивший из кухни. Что, испуганно пискнула Софья и с ужасом посмотрела на меня. Как это, мама с папой? Простите, я забыл сообщить, что родители, как узнали про нападение, тут же вернулись в столицу обратным дирижаблем. Пожав плечами, ответил я. Боже, казалось, что княжна готова была провалиться сквозь землю. Почему именно сейчас? Вы против нахождения моих родителей в данной квартире? Извините, я могу отвезти всех в отель. Я сделал очень грустную физиономию. Нет-нет, что вы? Софью начало трясти, отчего лиса и кошка даже проснулись. Что-то случилось, ваше императорское высочество? Сонно зевнув, поинтересовалась Рудольф. Нет, все прекрасно, выдохнула княжна, натягивая дружелюбную улыбку. Все просто супер, Алиса. В комнату, словно ураган, залетела Елена Прокопьевна и тут же схватила свою старшую дочь. Ты в порядке? Да, недовольно ответила Алиса. Володя меня спас. Вот хитрюга. Перенаправила удар на меня, Володя. Елена Прокопьевна тут же схватила и меня. Господи, как хорошо, что с вами ничего не случилось. Отжмиканный Толик уже зашел в гостиную вместе с отцом. Ваше императорское высочество. Поздоровался Демидов-старший. Доброго вечера, Аркадий Павлович. Продолжая испуганно улыбаться, ответила Софья. Ваше императорское высочество, а чего это вы в пальто? Отопление ведь уже дали? Озадаченно спросила Елена Прокопьевна. Просто, настроение такое, осень, пальто, чашка кофе, ответила княжна. Вот оно, как, что же, показывайте, где тут у вас кухня. Сейчас заварим чай и нормально поговорим. Мама потянула меня за собой. Ох, как я не люблю все это, но придется потерпеть. Все же, я типа послушный сын. Ваше императорское высочество. Устинья лениво открыла глаза. А можно остаться у вас на руках? Конечно, можно, разрешила княжна, когда Рудольф спрыгнула на пол и приняла человеческий облик. Прекрасно. Недолго думая, кошка нагло забралась под воротник Софи, а затем смущенно выглянула оттуда. Ой, Мурмя, а что это у вас тут? Ничего такого. Виновато улыбнувшись, княжна закрыла кошачий рот. Кажется, тут был зеленый и черный. Рудольф, вы не будете так любезны? Всенепременно. Лиса поклонилась, словно истинная горничная, а затем быстро проследовала на кухню за старшими Демидовыми. Ты же будешь хорошей кисой, да? Тихо прошептала княжна. Как пожелаете, ваше императорское высочество. Смущенно ответила Уся. Любопытно, что же она там увидела. Потом обязательно спрошу, как мы останемся наедине. Поспав всего 3 часа, я уж хотел пощадить Толика и отправиться на тренировку без него, однако парень сам проявил инициативу и поднялся первым. Видимо, осознал, насколько важно физическое воспитание для себя любимого. В университете на нас смотрели с выпученными глазами. Многие из студентов довольно нагло шептались, особенно в столовой и на парах. Рита очень хотела взять у нас интервью и выспросить обо всем в мельчайших подробностях, но Алиса сразу дала понять, что к нашей компашке лучше не подходить. А вот у Толика опять начались проблемы сердечные. Судя по тому, что Оксана и Люси продолжали тусоваться вокруг, парень так и не сообщил им о возможной помолвке с австрийской принцессой. Возможно, счел сей факт слишком маловероятным. Его выбор. Оспаривать точно не буду. Раздав по телефону ценные указания для временного формата работы парка, я отправился к Пусе. Увы, ведьма потеряла над собой контроль, и полностью забив на осторожность, пулей вылетела встречать меня. «Володя!» – прошептала она и накинулась сверху, едва не положив мою тушку на мокрую пожелтевшую траву. «Боже, я так переживала!» «Тише, тише, госпожа Федорова, вы же прекрасно понимаете, что нас могут увидеть. Ничего не могу с собой поделать», вздохнула она. «Эй», послышался знакомый, но очень возмущенный голос. «Это мой эротический повелитель, уберите от него руки». Медленно повернув голову, я увидел надувшуюся от ревности Слуцкую. Она сжала кулаки и уверенным шагом направлялась в нашу сторону. «Упс, Пуся тут же отлипла от меня. Госпожа Слуцкая, вы все неправильно поняли. Я вовсе не обнимала господина Демидова». «Все верно», — ревниво прорычала Машуня. «Не обнимали, а висели, как на столбе. Как некультурно, неприлично. И вообще, что за запретные телодвижения? Я могу обо всем доложить инспекторам, а они, в свою очередь, доложат ректору». «Значит так», — в разговор вмешался я. «Сейчас ты, никчемная пародия на фехтовальщика, затыкаешь свой поганый рот, берешь свои омерзительно гигантские дыни и бежишь в комнату, ждешь, пока я приду, чтобы жестоко тебя наказать, и не дай бог ты хоть кому-нибудь вякнешь о том, что видела, я с тебя шкуру спущу, поняла?» «Да, господин», трясущимися от возбуждения губами прошептала Слуцкая. «Я буду ждать, буду, проваливай, пока я не разозлился еще сильнее, да». Обезумевшая от счастья и радости фехтовальщица устремилась в сторону общежития. «Что это было?» – удивленно спросила Пуся. «Неужели наш абсолютный лидер, Мария Слуцкая, имеет такие странные наклонности? У каждого человека свои увлечения». Пожав плечами, ответил я. «Но на будущее, больше не допускай таких опрометчивых ошибок. Сегодня – Слуцкая, а завтра – инспектор. И все. Плакала твоя карьера преподавательницы. Я понимаю. Извини, виновато опустив взгляд», – ответила ведьма. «Я просто очень рада, что с вами ничего не случилось. Все же я для Демидовых почти, как родственник. Ладно, передо мной извиняться ни за что. Ты мне лучше скажи, как нам с Толиком расторгнуть контракт?» «Так», – задумчиво произнесла Пелагея. «Желание выполнено, печать исчезла. Ну, нам осталось найти место силы и там официально провести ритуал расторжения. То есть, нужно ехать на север?» «Нет, у нас есть свое место силы. Ты поможешь?» «Конечно, помогу». «Спрашиваешь?» «Тоже. Я, все-таки, специалист высокого магического профиля». Ведьма с важным видом подняла указательный палец. «Отлично. Тогда, собирайся. Сейчас отыщу Толика и сразу же поедем». «Хорошо». Мило улыбнувшись, Пуся встала на цыпочки и довольно нескромно потрепала меня по волосам. «ХММ. А, она точно уверена, что бросила меня. Ты забылась? Ой, прошу прощения». Хихикнув, ведьма упорхала к себе в домик. «Ох, даже боюсь представить, что бы случилось, увидь все это Настя. Очень быстрый прыжок мне был бы гарантирован». Прогуливаясь быстрым шагом между деревьями, я то и дело ловил на себе изумленные взгляды студентов. На секунду мне даже стало интересно, какие слухи ходили про вчерашний инцидент с парком. В новостях, конечно же, сказали, что это была обычная стычка бандитов, которая разнесла несколько административных высотных зданий к чертовой матери. Но главное, что погибших нет, и все видео с Кайдзю успешно удалены. А тем временем Толик был обнаружен возле башни совета. Мило беседовал со своими дражайшими подружками. О, а рядом Лара, Рудольф, Уся и Лина сидят на пледе и любуются серым небом. Так себе погодка для пикника. «Здорово, бандиты!» С усмешкой произнес я и встал рядом с богинями. «Через 15 минут сбор у главных врат, и чтобы без опозданий». «Есть!» — хором ответила моя банда. «Вот сейчас меня ждал воистину великий момент, и я, почему-то, был уверен в успехе мероприятия на все 100%. Никакой суеты или сомнений, как вчера. О, ваше благородие!» — радостно улыбнулась жрица ада, лежавшая на стойке администратора, приняв форму манула. «А вас там уже заждались?» «Не понял». Я подошел ближе. «Кто? И, главное, где?» «Так ваша гостья из охранки, в вашей комнате. Наверняка хочет еще раз допросить вас о вчерашнем инциденте. Я ей дала копию ключа. Негоже такой красоте сидеть в холле», — ответила комендант, и, неосторожно перевернувшись, рухнула на пол. «Ай, мать твою! Ой, простите, ваше благородие, случайно вылетела». «Какая еще гостья, Крис? Но даже если и так, как вообще можно было выдать чужаку дубликат ключа, допуская она хоть трижды из охранки? На данный момент, это моя личная территория. Ох, Мавра у меня получит за этот косяк». На полной скорости я помчался на третий этаж, и, действительно, дверь тамбура оказалась не запертой. Да, что это за дичь, у меня же в комнате личные вещи. А Крис, хоть и была моим другом, но все же могла сыграть в интересах охранки. Эта слепая преданность мне одновременно и нравилась, и очень дико раздражала. Но радует, что Тяпа и Растяпа будут оберегать схрон до последнего. Им плевать, оперативник охранки это, или кто-либо другой. Открыв дверь, я залетел в комнату, но сразу же с ужасом остановился. «Хи-хи-хи, привет, красавчик, давно не виделись». «Да, на моей кровати», — потеряв всякий стыд и совесть, нагло прыгала горнична, одетая в короткие джинсовые шортики и полосатый топик. «Какого рожна?» – возмутился я, не веря своим глазам. «Ты почему не в Архангельске? И где твоя форма? Выглядишь? Даже не буду говорить. Хи-хи-хи. А, мне и не надо ничего говорить», — радостно заявила она, и, спрыгнув на пол, тут же подбежала ко мне. Крепко обняв, Жульина уткнулась лицом мне в живот. Я рассказала своей хозяйке всю правду. Рассказала, что хочу петь. Рассказала, что у меня появился друг, который сделает меня звездой в столице. Сказала, что меня морит работа в охранке и душа требует музыки. И я попытался отлепить дракошку от себя. Она вошла в положение, она-то, не е, — хохотнула Жульина. Послала меня в пешее эротическое. Закатила истерику, что я буду работать в охранке до конца своих дней. В общем, наотрез отказалась приходить к консенсусу. И как ты выкрутилась? Катер береговой охраны зафиксировал, что я отвлекала дежурных. Мне выписали предупреждение, но я порвала его на глазах у сотни офицеров. Хозяйка попыталась меня прикрыть, но ничего не вышло. Московское руководство сказало, что это далеко не первый мой косяк. Обозвали меня наглой невоспитанной прилипалой. Короче, меня уволили. Жуя продолжала тереться щекой об мой живот. Но как ты смогла уломать коменданта пропустить тебя? Показала ксиву. Сперла под шумок. Хе-хе. К тому же, жрица Ада и ВМ, вещи несовместимые. Она бы не смогла проверить. Ходить с недействительной ксивой. Это же преступление. Вообще плевать. Теперь я, твоя богиня. А ты, мой хозяин. И ты проведешь меня в мир московского шоу-бизнеса. Чего? Возмутился я. И вновь попытался отлепить квинзета от себя. Сам говорил. Слово дворянина. Промурлыкала Жуля. Хи-хи-хи. Теперь-то я точно стану знаменитой. Это была просто шутка. Ну, шутка, аль нет, меня это ни капельки не волнует, заявила дракошка. Жулина захотела к тебе. Жулина будет с тобой. Хочешь ты этого, или нет? Хе-хе-хе. Господин, я тут вспомнила, что, в комнату зашла Лина, и увидев горничную, тут же остановилась и стала до жути безэмоциональной. Что это чешуйчатое недоразумение делает в нашей комнате? Хозяин сделает меня звездой, гордо заявила Жуля. Ну, давай, пылесборник, скажи это. Добро пожаловать, Жулина Горнишна. А, ну, давай же, я сейчас из тебя ботинки сделаю. Отцепись от моего господина. Не, Жуля показала язык, и расстегнув китель с рубашкой, опять начала тереться щекой о мой живот. Кубики, кубики, кубики, мужицкие, настоящие. Какая ляпота, а, запах-то, запах, хозяин, мое почтение. От напряжения, повисшего в комнате, можно было смело заряжать батарейки. Казалось, что Лина сейчас пробьет энергетическим лучом нас обоих. Простите меня, господин, прорычала волчица, но сегодня точно кто-то умрет. К примеру, мелкая наглая ящерица. Хозяин не даст милашку Жульину в обиду, промурлыкала дракошка. Правда, хозяин, я пока думаю. Глава 4. Квинзит Истер, справ. Уральская толстушка или новокарпатский дозорный, довольно распространенный вид духов чудовищ три ранга. Эти огромные ящеры почти в два раза больше, чем золотые и платиновые драконы, но в полтора раза меньше европейских черных драконов. Имеют предрасположенность к геомагии. Встречаются на Урале, в районе Карпатских гор, а также по всей территории Северного Кавказа. Большинство особей женского пола имеют очень сложный характер, обожают внимание. Самки уральской толстушки являются дикими собственниками. Среди волшебников, квинзитов еще называют горными ревнивцами. Мужские же особи очень необщительны. Большую часть дня предпочитают прятаться в укрытии. На контакт идут неохотно. Боятся людей и уральских толстушек женского пола. Нередко самки квинзитов выгоняют самцов из укрытия и заставляют искать хозяев. Несмотря на то, что самцы в разы сильнее самок, божества редко вступают в открытые конфликты. Самцы предпочитают сотрудничать с молодыми заклинателями. Волшебницы сбегают, почувствовав аромат сильной колдуньи, убегают или притворяются очень занятыми. Зато самки уральских толстушек очень коммуникабельные, сотрудничают и с заклинателями, и с заклинательницами. Зачастую привязаны к определенной территории, но бывали и исключения из правил. Известен случай, когда квинзит случайно нашел хозяина вдали от дома, в Японии. Самка уральской толстушки заключила контракт с волшебницей из дома Кабайси. Их сотрудничество продлилось более 70 лет. Ист. Справочник волшебного лицеиста, авторс, Грибкин В.И. 2001 год. Нет, нет, и еще раз, нет. Накуксившись, произнесла волчица. Я не потерплю эту ящерицу в нашем с хозяином доме. Ну, с юридической точки зрения, это всего лишь аренда. Осмотревшись по сторонам, ответила Рудольф. И к тому же, если квинзит не будет в тягость, то почему бы и нет? Ты должна была бороться со злом, а не примкнуть к нему, возмутилась Лина. Это отвратительно. Ты просто боишься, что я буду лучшей богиней для господина, усмехнулась Жулина, сидя у меня на коленях. Дикарка не способна дать господину ласку, нежность и любовь. Вообще-то, для этого у меня есть КХМ-девушка, пояснил я. Девушка. Дракошка с ужасом посмотрела на меня, но потом вспомнила. Ах да, та блондинка из крутого дома, ну, ничего, не стенка, подвинется. Как ты смеешь, прорычала волчица. «Госпожа Долгорукова, святой человек, она всегда помогает нам в сложных ситуациях. Она добрая, а, еще, нагло украла твоего хозяина», хмыкнула Жуля и подняла голову на меня. «Милый, ты же понимаешь, что человеческие девушки очень нестабильны и ветрены. Сегодня она тебя любит, а завтра будет с холодной физиономией наблюдать за тем, как ты подыхаешь в канаве. Но я не такая. Я всегда буду твоей и только твоей. Вообще-то, драконы тоже состоят из чистой энергии, Мурмя», усмехнулась Устинья, сидевшая на подоконнике в образе кошки. «Единственное, кто из нас реально может стать девушкой вкусниша, защитница Рима. У нее все для этого есть. Фу, отношения, это не только плотские утехи», недовольно фыркнула Жулина. «Ну и пускай, я, так и быть, сделаю пылесборнику великое одолжение. Пускай будет игрушкой хозяина для физических увеселений, но во всем остальном верной спутницей хозяина буду, я, не будешь», отмахнулась Рудольф. «Духи и люди принадлежат разным мирам. Мы не можем быть условной парочкой с хозяином, поэтому, смирись. Анастасия умна, хороша собой и является образцом для подражания. А еще она из очень обеспеченной семьи. А, кто ты? Простой дракон, которого уволили из охранки. Что у тебя есть, кроме красивой попы в человеческом обличии? Ничего. Так что, не докучай хозяину своими влажными фантазиями. Дело даже не в этом». Устинья сонно зевнула и потянула передние лапки. «Проблема в том, что вкусниш не ценит красивых поп. Он не ценит и то, насколько ты хороша в соблазнениях. Для вкусниша важно то, какими силами ты обладаешь. По сути, сейчас у нас в команде есть мощное пиробожество, богиня ураганов, три редких вертолима, древнее энергобожество и древний бог воды. Не знаю, чем ты сможешь удивить вкусниша в плане своих сил». «Отлично», хитро улыбнувшись, ответила Жуля. «По невероятному стечению обстоятельств, перед вами сильнейшее божество земли. Квинзеты живут в горах и практикуют управление песком, горными породами, глиной и даже грязью. Для меня нет ничего невозможного. О, вот это уже интересно». Я погладил дракошу по ярко-зеленым волосам. «Извините», в комнату заглянул Толик. «Я хотел уточнить, когда мы, госпожа Горнишна, и тебе привет, очкарик», кивнула Жуля. «Что эта лоля тут делает?» – удивился брат. «Хочет в нашу команду», – ответил я, раскручивая ее зеленые хвостики, словно пропеллеры. «Но мы пока решаем. А, чего тут решать, уральская толсту? Ах, рэ-рэр!» Жуля показала жуткие клыки. «Простите», – тут же извинился Толик. «Квинзит – это очень крутое божество третьего ранга. Тем более, это горные драконы. А такие, как правило, умеют атаковать земляными боевыми техниками. Для полуфинала турнира будет полезно». «Ты прощен», — надменно хмыкнула Жуля. «Еще раз обратишься к моему брату без должного уважения, выкину тебя из окна», — холодно произнес я. «Простите, Анатолий Аркадьевич, я очень польщена, что вы так много знаете о квинзетах», — мило улыбнувшись, промурлыкала. «Лоля, это что вообще такое? Опять какой-то азиатский разврат. Поди, в любом случае, я не хочу, чтобы эта мелочь тут оставалась», — хмыкнула Лина. «Аргументируй. Я знаю ее дольше, чем кто-либо из вас. Это я вывела ее в люди. Исключительно благодаря мне, это попастое недоразумение добилось хоть какого-то успеха. А еще, между делом, именно я написала рекомендацию, чтобы Жульину взяли на работу в университет. Но эта идиотка не проработала тут и 2 месяцев. Свалила сразу, как только ей прилетело 2-е предупреждение за оскорбление студентов. Теперь понятно, откуда дракошка знала про жрицу ада. Они нуждались в воспитании», — возмутилась Жуля. «Мы куем будущее, а в будущем должны быть воспитанные люди. Инспектор не имеет права оскорблять или бить студентов. Черт возьми, мы не в 19 веке», — возразила волчица. «В общем, Жульина не самый лучший компаньон. Только и делает, что мух считает, да вечно напевает себе что-то под нос. Это правда?» Я посмотрел на дракошку. «Конечно же, нет. Смогла бы я заработать столько наград в охранке, если бы действительно вела себя так ужасно? Тебя била хозяйка. Она принуждала тебя. Не уверена, что у тебя вообще был выход», — хмыкнула Лина. «Решать, конечно, тебе, хозяин. Но я не рекомендую брать эту бесполезность в нашу компанию. Якорь чистой воды». «Хорошо». Я накручивал шелковистые волосы Жули себе на палец. «Поступим следующим образом. Жулина, я позволю тебе остаться, но при условии, что ты хорошо проявишь себя за первый месяц. У нас будет что-то вроде испытательного срока. Окажешься полезной, вопросов нет. Ты станешь частью моей команды, а я помогу тебе пробиться в шоу-бизнес. А если же Лина окажется права, в чем я, на самом деле, не очень-то и сомневаюсь, то вылетишь из нашей компашки в ту же секунду. Согласна подтвердить свою пользу делом? Ох, как же я не люблю все эти уступки, одолжения и испытательные сроки. Надулась Жуля, скрестив руки на груди. Однако, хозяйка прогнала меня и расторгла контракт. Мне в любом случае больше некуда идти. Так что, да, я докажу всем, что из меня выйдет толк. Алина, она просто давно меня не видела. Прошло всего 30 лет. Я не верю, что такая, как ты, вообще может измениться. Фыркнула волчица. А вот и может. Ладно, я отпустил волосы дракоши. Завтра заключим контракт. А пока, просто сопровождай нас. Поняла? Проще простого. Я готова служить с этой же секунды. Главное, скажите, что именно надо сделать. Жуля снова нагло прижалась ко мне, но на этот раз к груди. Сердце хозяина так взволнованно стучит. Тук-тук, тук-тук-тук-тук-тук. Хватит. Лина не выдержала и буквально спихнула дракошу с моих колен. Отвратительно на это смотреть. Завидно? Хихикнула Жуля. Конечно, ведь пылесборник такой застенчивый. Закончили. Я поднял дракошу и поставил на ноги. Первым делом сходим до Мавры, а потом поедем расторгать контракт. А зачем нам ректор? Поинтересовалась Рудольф. Дать звездюли за такой адский произвол коменданта. Сухо ответил я. Не надо, воскликнула Жуля. Осечка, хорошая богиня. Она просто доверилась мне и допустила фатальную ошибку. Поверь мне на слово, такие ситуации не имеют положительных сторон. И то, что жрица ада пропустила в общежитие чужака, да еще и дала ключ от комнаты, максимально некомпетентно с ее стороны. Такие дела необходимо сразу же пресекать. А если хоть кто-нибудь из вас посмеет сказать, что мы поступаем, как ябеды или стукачи, ох, вам лучше не знать, что я с вами сделаю, прорычал я. Есть у людишек такая странность, когда они предпочитают умалчивать о серьезных нарушениях в сфере обслуживания. Типа, ну, я тоже косячу, что тут поделать, все мы люди. Да вице и надо лупить всех, кто не исполняет свои обязанности. Если, например, дворник не уберет из урны скопившийся мусор, или пропустит бычки возле лавочки, то какой же он после этого специалист? Если в ресторане принесли грязные столовые приборы, или некачественное блюдо, смело зовите администратора. Пускай готовит вазелин, для себя и официантов. И я могу привести еще очень много таких примеров, о которых люди предпочитают умалчивать. Не предоставляешь услугу в полной мере, или начинаешь косячить, вице получишь и все. Под вице я имею в виду штраф или увольнение. У меня с сотрудниками парка тоже разговор короткий. Правда, из-за этого чуть не убили Вику, но с ней мы еще все обсудим. Даже и в мыслях не было, ответила Устинья и начала кататься на спине. Толик, собирайся, мы постараемся быстро. Жуля, идешь со мной. Я не разрешала называть себя Жули, возмутилась дракошка. Сейчас вылетишь отсюда в окно.